Глава 19. Петербург. Расширенное заседание кабинета. Разморенная летней жарой какая-то отчаянная муха сумела преодолеть все защитные бастионы в виде плотно завешенных москитными сетками окон кабинета, и теперь унылой тушкой кружилась над головами людей, не зная, куда приземлиться. На поверхность стола ей категорически не хотелось после пары попыток умертвить ее мощной дланью вон того кряжестого мужчины в темно-синем мундире с золотыми позументами и ярко начищенными пуговицами. Пришлось предпочесть люстру и уже оттуда смотреть по сторонам, потирая лапками. Александр IV оглядел состав кабинета. Пару недель назад он уже собирал этих людей здесь, чтобы кулуарно обсудить проблемы, возникающие как бы поточным методом, и это не выглядело странным. Сейчас он был вынужден пригласить министра иностранных дел князя Суворова, однофамильца его невестки, но не имеющего к ее роду никакого отношения. Эдакий благообразный дедушка с окладистой сидеющей бородкой и с цепкостью волкодава. Такой вцепится в добычу не отдаст. Александр Михайлович очень надеялся, что проблема, возникшая по вине братца, будет решена с наименьшими потерями для России. А проблема, надо признать, нависла нешуточная. Американцы пошли ва-банк, почуяв, что строительство базы в Вансане подходит к логическому завершению. Мало того, два крейсера из состава Тихоокеанского флота «Гамаюн» и «Рисковый» уже торчали бельмом на глазу гавайской эскадры из состава второго флота САСШ, вздумавшей проводить маневры вблизи Леодунского, он же Квантунский, полуострова. Еще немного времени, и Вансан готов будет принять корабли России, обслуживающие персонал базы. Как же не вовремя Костя затеял непонятные игры с семейством Назаровых. Житин из контрразведки сегодня выглядит не таким удрученным, как вчера, когда получил незаслуженный нагоняй от императора. Оказывается, великий князь даже с ним не согласовал детали отъезда дочери, с чем сейчас и пожинает плоды такого упущения. Надо было настоять и послать своих людей заранее, прошерстить албазин сверху донизу. Если бы. Кто ж знал, что там крутился резидент Беккет, а иначе Стивен Хоук. Вроде бы видели его в Хабаровске, а потом вдруг упустили. Сплошные недочеты. Ладно, министр МВД здесь, готовится, видимо, ответить на все вопросы. Даже папку перед собой раскрыл, и что-то там черкает золотой ручкой. У радостного всегда все пафосно, даже канцелярские предметы. Можно поставить на то, что и папка вся золотой пылью покрыта. Так, генштаб на месте. Глава военного ведомства по боевой магии тоже здесь. Братья ерзают. Один от недопонимания ситуации, второй от ожидаемого пинка. Готовит речь в свою защиту или покорно примет горькую пилюлю. Ну все, надо начинать. Господа. Густой бас императора сразу пресек шелест разговоров между сановниками. Я надеюсь, что каждый из вас ознакомился с запиской, которую я написал каждому вчера вечером. Нет нужды повторяться? Вот и хорошо. Но кое-какие тезисы я должен озвучить. Американская сторона, подключив посольство своей страны, вышла на нас с недвусмысленным предложением свернуть строительство военно-морской базы в Вансане. До сих пор у них не было никаких аргументов против нашего присутствия в Корее, хотя очень уж хочется вытолкать нас оттуда. Но теперь, кажется, такой аргумент появился. И действовать американцы стали методом политического шантажа. А козырь мы сами вложили в их руки, к сожалению. В помещении стояла мертвая тишина. Слова Александра Михайловича были понятны и ясны. Каждый из присутствующих уже знал, что родной брат императора вляпался в неприятную историю. Сохраняя на лице спокойствие, люди молча ждали продолжения речи. «Моя племянница стала жертвой похищения и теперь используется как эта самая козырная карта в азиатско-тихоокеанском пасьянсе. Мы в положении игрока, севшего с шулерами за один стол». Александр Михайлович позволил себе усмехнуться, и великий князь Константин понял, что решение по дочери брат уже принял, и оно не такое и угнетающее. Раньше существовала добрая традиция бить канделябром по голове таких игроков. Польза огромная получается. Нам надо стукнуть американцев таким канделябром. В общем, я позвал вас для выработки конкретных предложений, но сначала хочу выслушать вас, Самуил Петрович. Житин встал, одернул мундир и глубоко вздохнул. Дождавшись жеста рукой императора, чтобы он садился и не высказывал свои соображения на ногах, начальник внешней разведки и контрразведки подчинился и начал говорить, не заглядывая в свои записи. Группа подполковника Барковского начала свою работу в Албазине. Первым делом были допрошены все члены семьи Краусы, в чьей усадьбе произошло похищение княжны Меншиковой, а также Вероника Кожевникова, учащаяся Хабаровской медицинской академии. Еще проведены беседы с прислугой Крауса, с охранниками княжны Тамарой, с Григорием Старицким, сопровождавшим девушку в поездке. Позвольте, Ваше Величество, я сделаю краткую выжимку из всех допросов. Нападение на усадьбу произошло в 5 часов утра. Нападавшие каким-то образом проникли на территорию поселка Холодный ручей и скрытно подобрались к дому Крауса. Численность их варьировалась по показаниям от 4 до 5 человек. Двое из них убиты охраной княжны, остальные скрылись. В деле фигурирует американский подданный Джек Беккет, которого хорошо знал господин Старицкий. Именно он, по словам молодого человека, нес на плече княжну Меншикову в бессознательном состоянии. Житин кашлянул и, не глядя, протянул руку к стакану с водой. Хлебнул, прочищая горло, и продолжил. Выяснилось, что перед нападением на усадьбу кто-то использовал артефакт блокировки силы, отчего ни княжна Меншикова, ни сам господин Старицкий, характеризуемый его знакомыми как обладатель полной силы, не смогли противостоять акции. Наши волхвы получили в свое распоряжение кольца, подброшенные в комнаты молодых людей, которые уже были активированы к тому моменту. Сейчас их тщательно изучают. За полчаса до нападения хозяева усадьбы уехали в Албазин, а через несколько минут за ними последовал и Ломакин Евгений Сидорович. «То есть во время атаки их не было дома?» – спросил император. «Так точно. Охрана поселка подтвердила, что указанные лица покинули территорию в 4.30 и 4.50 утра. Это наводит на размышления, но Краус утверждает, что в понедельник им нужно было быть в городе, поэтому и выехали рано». «Подождите, Самуил Петрович», – зашевелился высший иерарх коллегии Сухарев, довольно пожилой мужчина, разменявший уже 7-й десяток своей жизни, но выглядевший еще презентабельно. Прямая осанка, свежий оттенок лица, жесткие жилистые руки на голубом сукне стола. И голос не дребезжал, как у многих старцев. «Вы говорили, что у девушки этого, Старицкого, сила была заблокирована артефактами, подброшенными в их комнаты, верно?» «Да», — подтвердил Житин. «А как же тогда обстояло дело с Константином Краусом? Я специально смотрел его досье. Он телепортатор, так? Почему же в вашем докладе о нем ничего не упоминается? Неужели молодой Краус ничего не смог поделать с нападавшими?» «Вы немного торопитесь, высший», — наклонил голову разведчик. «Я как раз подхожу к этому странному эпизоду. Младший Краус утверждал, что крепко спал и ничего не слышал. Да, нападавшие пользовались оружием с глушителями, что резко повышало их шансы. Вероника Кожевникова подтверждает, что оба они проснулись от невнятного шума в доме. Полагаю, во время захвата княжны американцам. На лестнице мы обнаружили следы борьбы, которая могла стать причиной шума. Краусы выбежали на улицу в тот момент, когда нападавших уже не было. И да, им никто не подбрасывал кольца артефакта, и дар у обоих не блокировался». «Уже интересно и наводит на определенные мысли. Каким образом бандитам удалось скрыться?» – задумался Александр. «На квадрах, которые для молодежи подогнали охранники поселка по просьбе отца Крауса». «Почему их не задержали на выезде? Это же элементарно. Княжна была в невменяемом состоянии, и никто не заметил?» Император с неудовольствием посмотрел на пролетевшую мимо него муху. «Охрана в 5 утра сменилась, и те, кто встал у ворот, исчезли вместе с нападавшими». «Вот даже как! Сколько человек на объекте?» 10, не считая коменданта. Тот живет постоянно в поселке. Остальные меняются каждый месяц, вроде вахтового метода. У охраны есть все для комфортного проживания во время службы. Так вот, в 5 утра на охрану объекта заступили Кротов и Орешкин. Именно они и пропустили караван похитителей, исчезнув вместе с ними. Но один из свободных охранников утверждает, что через КПП девушку не провозили. Ее не было. Значит, Тамару Константиновну могли эвакуировать другим путем. «Нашли пропавших охранников?» «Нашли», — кивнул Житин, — «в 3 километрах от Холодного ручья, в канаве с простреленными головами». «По делам и расплата», — буркнул Константин Михайлович, внимательно слушая Житина, тщательно записывая основные тезисы доклада. «Пригодится в будущем. Он всех причастных на суд Творца вытащит и каждому воздаст. Ублюдки». «Остальных не нашли. Транспорт брошен в небольшом леске возле трассы. Полагаю, что на дороге бандитов ждала машина, куда все погрузились и уехали в неизвестном направлении. Это и все по формальному расследованию». Житин перевернул листок в папке. «Теперь по волхвам. В группе Барковского работают 3 волхва высокой квалификации. И именно они обнаружили фон сработавшего артефакта, который заблокировал силу у одаренных. Каким образом кольцо воздействовало на организм, еще непонятно, но общий механизм ясен. Удар был узконаправленным на определенного человека. В кольце был камень. Артефакт активировался простым надавливанием на камень, который рассыпался после манипуляции. Дар оказывался блокированным. Господин Старицкий пояснил, что возможность волхвовать к нему вернулась через несколько часов, и это вызывает вполне закономерную обеспокоенность. «Почему княжна не воспользовалась своей силой?» – ухнул Сухарев. «Ваши спецы предполагают ответ», – Житин недовольно сморщил нос. «Вечно эти высшие лезут, куда не просят. Мог бы подождать». «Тамару Константиновну, вероятно, держат на магических инъекциях, которые не дают силе прорвать блокаду. Соответственно, ее аура не появляется в астральном поле. Все продумано четко. До нашего решения ее плотно держат под колпаком». «Следовало ожидать», – кивнул император. «Подстраховались наши оппоненты». «Не опасны ли эти инъекции?» – с тревогой спросил князь Константин. «Жидкие фармагики разрабатываются в Европе и в САСШ», – ответил Житин и скорбно покачал головой. «Мы совсем недавно получили некоторые образцы таких препаратов и еще только изучаем. Но уже можно сказать, что они сильно влияют на функционирование организма, разрушая печень, почки, желудок, влияют на половую сферу. Я хочу сказать на что-то, а не в комплексе. Где слабое звено, туда и бьет зараза. Конечно, для очень здорового человека, да еще умеющего управлять своим энергетическим потенциалом, действие фармагика может принести всего лишь небольшие проблемы в виде тошноты и общего недомогания. Но, повторяю, действие лекарств еще изучается. Хочу еще сказать, что волхвы предположили наличие неких артефактов, которые надежно блокируют излучение ауры. Так, помимо инъекций, могли применить браслеты. Почему именно их? Тяжело снять самостоятельно. Палец, на который надето кольцо, можно отгрызть. Амулет на шее тоже при должной сноровке удавалось срывать. Проверено. А браслеты очень надежны. Помощь посторонних нужна. Про палец серьезно? Передернул плечами министр МВД радостный. Я сюда не шутить пришел, спокойно ответил Житин. У вас все, Самуил Петрович? Поинтересовался Александр. Кажется, слова главы разведки и контрразведки о членовредительстве тоже впечатлили императора. Хорошо, спасибо. Общую картину поняли. Афанасий Николаевич, жду вашего доклада. Радостный вскочил, одернул мундир и, получив разрешение Александра говорить сидя, тут же вернулся обратно, открыв свою дорогостоящую папку. На некоторое время наступила тишина, после чего министр обрисовал ситуацию. «Мною дано распоряжение ввести в Амурской губернии чрезвычайное положение, закамуфлированное под обычные учебные мероприятия, дабы не спугнуть резидентуру американцев и их пособников. Введен план «Аркан». Взяты под контроль железнодорожные вокзалы, дороги, аэропорты. В помощь сотрудникам полиции приданы добровольные казачьи части и егеря для патрулирования лесных дорог. Поиск затруднен по одной причине. Мы не знаем нападавших в лицо, но фотография Беккета разослана во все подразделения. Рано или поздно мы его найдем, Ваше Величество. Лучше раньше, Афанасий Николаевич, пробурчал император. Он сейчас затаился и ждет ответа по своим каналам. Мистер Харрисон тоже в ожидании решения по Вансану через 3 дня, хотя настаивал, чтобы ответ был дан к завтрашнему дню. Чтобы закрепить дипломатическую победу, пока мы в растерянности. Удалось его убедить, что спешка хороша лишь при ловле блох. Советнику не чуждо чувство юмора, как-никак столько лет в России живет. В общем, господа, у нас 3 дня, даже уже меньше. Надо найти княжну. Господин министр, что удалось выяснить после допросов подозреваемых? Никто из Крауса не признает своей вины. Алиби есть у каждого. Константин Краус и его девушка объяснили, что крепко спали. Волхвы подтвердили наличие сонных плетений в их комнатах. Старший Краус и с женой действительно уехали за полчаса до нападения. Только Ломакин выпадает из логической цепочки. Он ведь волхв и вполне мог активировать артефакт и усыпить всех в доме. Косвенно его можно считать соучастником, так как он бесследно исчез. Кольца проверяли? Высший иерарх впал в глубокую задумчивость. Проверяли и неоднократно. Радостный закрыл папку. Кольца изготовлены господином Беккетом. Структура плетений запатентована им 5 лет назад. Кольца американца, без вопросов. Ломакин как бы здесь ни при чем. Но участие волхва, который, кстати, служит роду Кицеров, который, в свою очередь, принял вассалитет великого князя Константина Михайловича, довольно странно. Радостный покосился на побагровевшего среднего Меншикова и дальше тем развивать не стал, сказав этим все, что хотел. Министры МВД и раньше напрягали несносные кицеры со своими холопами, влезающими во все ситуации, связанные с отчуждением предприятий, фабрик, банков и прочих структур. Видимо, это семейные, как часто в своем кругу говорил Афанасий Николаевич. Аристократические роды всегда грешили такими вещами и приходилось постоянно одергивать их через повеление императора. А теперь еще и великий князь Константин оказался здесь замешан. Ломакин чей человек? Меншикова, Кицер, чьи вассалы? Его же. Краусы кому подчиняются? Вот тот и оно. Не доглядел милейший Константин Михайлович за своими людьми, а они Акизмеи в самый неподходящий момент цапнули. Сейчас речь не о принадлежности данного человека к клану, а о его местонахождении и причастности к похищению, резко ответил император. По расследованию я понял. Как нам действовать, если аура княжны Меншиковой блокирована? Директор департамента полиции Албазина, господин Остапов, предлагает провести профилактические мероприятия в уголовной среде. Радостно слегка ослабил воротник, засунув туда палец. Действительно жарко. Густое летнее марево начинает вползать в окна, которые нужно закрыть и включить кондиционер, иначе все здесь просто сварятся. Подробнее, пожалуйста. Остапов имеет приличную сеть осведомителей. Через них поступали странные известия, что уголовники готовят похищение какого-то важного лица. Директор департамента отреагировал и приказал усилить надзор за вновь прибывающими из мест заключения освобожденными элементами. Но превентивные меры не дали результата. Все заглохло на стадии разработки. Кого брать за жабры? Кто имел сношение с Ломакиным или Беккетом? Тут уже контрразведка должна помочь. Слишком большой массив намечается. Передайте Остапову, пусть любыми путями выяснит, кто стоит за похищением. Если уголовники как-то причастны, даже косвенно, кто-то обязательно выдаст нужную информацию. Слушаюсь, Ваше Величество. Теперь по базе в Вансане. Александр подтянул к себе какие-то бумаги, стопкой лежавшие на краю стола справа от него. Мимоходом отмахнулся от надоедливой мухи и вдруг неожиданно махнул рукой. С его ладони сорвался короткий выплеск голубоватого пламени и догнал насекомое. Раздался хлопок, и крылатая тварь была испепелена. «Надоел уже», — пробурчал император. «Владислав Андреевич, необходимо по линии МИД провести несколько пресс-конференций и вытащить наружу историю с японским рыболовецким судном, на котором обнаружили аппаратуру слежения и пару беспилотников с видеокамерами. Мы тогда ничего американцам не сказали, решили приберечь до нужного момента. Вы же знаете, чья техника стояла на шхуне?» «Да, Ваше Величество», — наклонил голову Суворов. «Показания рыбаков, снимки аппаратуры, клеймы, изготовители — все готово для публичного показа, только дайте повеление». «Не торопитесь. Как только мы обнаружим, где держат княжну Меншикову, дадим вам добро. И еще. Нужно провести встречу с представителями Корейского императорского дома. Прозондируйте, выходили ли на императора Ли Хона американцы или на кого-то из младшей императорской линии и с какими предложениями. Особенно на принца Уисона, который отличается крайним либерализмом. Тот может все испортить, желая получить преференции от САСШ. Жадный до денег, просто кошмар. Все будет исполнено, Ваше Величество. С главнокомандующим флотом я буду говорить отдельно. Задачи слишком специфичные, чтобы озвучивать их и обсуждать на расширенном заседании. Так что, господа, извините. Александр встал, и разом поднялись остальные. Помните, что времени у нас мало. Работать надо слаженно, не допуская ни малейших ошибок. На кону жизнь нашей подданной, и шантажировать нас ею я считаю недопустимым.